Взяла и не сказала, эта корова. Приходит, раскидывает свои гнусные сети, а потом мило так предупреждает: ваш муж в ловушке. Тут он к собственному удивлению понял, что в самом деле поверил предсказаниям старухи в дурацком полутраурном платье. До сих пор он в душе обвинял эту ведьму лишь в наглости, не решаясь признать, что она вестник несчастья. А вот теперь это подтвердилось. Но что она, черт побери, в точности сказала? Что в созвездии Близнецов и Марса наступила критическая фаза. А это грозит тебе неприятностями на весь цикл, который начался сегодня. «Разрешите посмотреть?» — робко сказал секретарь Валенсано, протягивая руку к письму. Пока он заметил лишь, что автор письма даже не прибег к печатным буквам. Шпага неохотно протянул ему письмо и спросил. «Они хоть сказали, где сейчас находится Пьер Антони?» «Нет. У него сегодня свободный день. Но они постараются его разыскать». Валенсано сразу отметил, что написано письмо изящным почерком. Анонимный адресат явно не боялся графологической экспертизы и изложил свои угрозы четким почерком без помарок. Буква «Т» красиво сливалась с последующими согласными, а двойное «Ф» было выведено просто элегантно. Скорее всего, это просто шутка. Все же Валенсано не рискнул высказать свои умозаключения, ведь Шпага, несомненно, принял угрозу всерьез и сильно испугался. Но за него это сказала Паула. «Да нет же! Это просто глупая шутка!» «Еще бы! Тебе-то самой ничего не грозит. В крайнем случае рискуешь стать вдовой». «Веселый вдовой!» Он сбросил с колен морду балайки, которая удалилась, крайне обиженная полным пренебрежением к ее ласковому участию. «А помните, однажды Лючии тоже угрожали смертью?» — сказал Валенсано, пытаясь успокоить Шпагу. «При чем тут это?» «Тогда ничего не случилось, потому что девочку тщательно охраняли», — мгновенно возразил Шпага. Он с досадой вспомнил, как на целую неделю Пьер Антони превратил виллу в настоящую крепость. «А я уверена, что и тогда письмо написал любитель глупых сенсаций. Если у человека столь подлые намерения, он наверняка не станет сообщать о них заранее». Изложив свою точку зрения, Паула снова села в кресло напротив балконной двери, и Борзая сразу подбежала к ней и стала ласкаться. Шпага невольно сравнил нынешнее обидное равнодушие жены с той истерикой, которую она закатила, когда прибыло письмо с угрозой убить дочку. Им пришлось потом отправить Лючию в швейцарский колледж, лишь бы Паула, наконец, успокоилась. Прежде чем стать его женой, Паула была одной из его горячих поклонниц, начинавших вопить, едва он появлялся в студии. И вот всего за 6 лет... Обожание сменилось полным равнодушием, даже враждебностью. Шпага никак не мог себе объяснить этой метаморфозы, считая, что и в семейной жизни он неизменно вел себя образцово, был прекрасным мужем. Вот кто изменился, так это Паула. Сразу после замужества она стала обвинять его в душевной черствости. Иными словами, в том, что для него важнее всего итальянское радиотелевидение. Ей и в голову не приходило, что Джан Джиджи Шпагароло стал любимым ведущим Жаном Луи Шпагой только потому, что он всячески ублажал зрителей. А уж если ты скачешь на льве, то держись. Упадешь — разобьешься в кровь. Шпаге казалось, что Паула должна была понимать, нет у него времени и сил для долгих вечерних чаепитий и бурных страстных ночей. Может, он хоть дома, черт возьми, наконец, расслабится. «Тогда незачем было жениться», — возражала Паула. Да, но жена нужна.